Глава 8. Царь ненастоящий. «Я не понимаю, о чем ты?» Реакция моей помощницы была странной, но вполне обоснованной, наверное. «Это не настоящий конунг», — предупредила Лора. «Это... я не могу пока точнее объяснить, но это как моя Ева, но только живая». «Погоди, хочешь сказать, что это зомби?» — улыбнулся я, наблюдая, как к нам, огибая стол, подходит правитель Северной Империи. Пусть он и не был настоящим человеком, от него все же исходила неимоверная сила. Одним своим видом он показывал, что по статусу сильнейшего занимает это место. Лицо было спокойным, я бы даже сказал, умиротворенным, как будто он уже не хотел ничего доказывать. В длинных волосах, спадающих на плечи, была легкая седина, а вот борода полностью поседела. На нем сверкали царские доспехи, на которых были изображены два дерущихся медведя, скорее всего, символ его рода. Меховая накидка, напоминающая шкуру медведя, оттянулась за ним. На бедре я разглядел рукоять меча. Кроме нас и конунга, в тени за троном сидели 4 советника. И, судя по количеству приборов за столом, они к нам не присоединятся. «Добрый вечер, дорогие гости!» Конунг подошел ближе и протянул руку царевне. «Екатерина Петровна, я полагаю?» «Верно», — поклонилась она, подавая ладонь для поцелуя. «Очень приятно», — улыбнулся он одним ртом и поцеловал царевне пальцы. «Я конунг 23-й Борбурисон». «Эсидора Дункан», — представилась вторая гостья и сделала небольшой реверанс, когда правитель перешел к ней. «Для нас честь встретиться с вами». «Не сомневаюсь, уважаемая Эсидора Дункан», — поцеловал он и ее руку. «Для меня тоже честь встретить такую известную воительницу. Наслышан о вашей силе и надеюсь когда-нибудь увидеть ее в деле». Дункан немного замешкалась, не зная, что ответить, а тем временем правитель посмотрел на меня. «Михаил Кузнецов», — сделал я легкий поклон. «И с вами я рад познакомиться, молодой человек», — кивнул он в ответ. «Видел ваше выступление на арене и должен сказать, у вас выдающиеся способности для столь юного возраста». «Благодарю». «Прошу к столу». Он повернулся и первым пошел в центр зала. Все это выглядело слишком странно. Возможно, это часть их культуры или что-то подобное. Но меня не покидало чувство того, что натягивается тетива лука. И вот-вот стрела должна была соскочить. «Лора, промежуточный отчет», — запросил я, когда мы рассаживались за столом. Конунг был сама вежливость и помог дамам сесть, задвинув за ними стулья. Разве цари себя ведут подобным образом? Миллион был слишком вежливым. «Болванчика не могу послать. Слишком рискованно. Такой человек может заметить», — сказала Лора. «Поэтому делаю все своими силами. Тут стоят несколько блокировок, но не для моей защиты. Больше от магической, так что просто подожди. Но пока человек перед вами не конунг. Точнее он, но это фальшивка». «Подробнее». «Пока не могу». Судя по всему, сейчас она была загружена по полной. «Если пойму, может и болванчик пригодится». Тем временем в зал вошли официанты и начали расставлять перед нами закуски. Куча морских деликатесов, больших кусков мяса и овощей с фруктами. «Итак, уважаемые гости», — сказал конунг, — «какими судьбами нас решила посетить царевна Российской империи?» «Туризм», — ответила Екатерина и одарила конунга улыбкой. «С нами, если быть честными, еще один человек, но он не пришел, отбор на арене». «Знаю», — кивнул он, откинувшись на спинку кресла. Так он еще больше походил на короля, не хватало только короны. «Александр Есенин. Думаю, если бы с ним не случилось несчастье, Он бы без труда прошел арену, как и все вы». «Вы про это слышали?» — без особого удивления спросила Екатерина. «А то. Все же я конунг, и в мои обязанности входит знать все. Уж вам-то, как и дочери царя Петра, должно быть это известно». «Верно, мой отец тоже старается все контролировать», — согласилась Екатерина. Конунг Бор перевел взгляд на меня, без секунды молчал, ожидая, что я отведу глаза. «Михаил, скажите, как вам в нашей стране? Все ли нравится? Слышал, вы приехали с домашним зверьком?» Говорил он спокойно и без угроз. Как будто мы были давно знакомы, и теперь он просто констатировал факты. Но почему мое внутреннее чутье продолжало бить тревогу? Да и Лора не отставала, хотя никаких признаков опасности не возникало. Меня смущала четверка за троном, которая пристально наблюдала за нами. «В целом, у вас достаточно гостеприимные люди, хорошо развиты технологии», — похвалил я. «Должен сказать, под вашим руководством империя выглядит отлично». «Да, у каждого есть свои секреты того, как поднять страну», — кивнул он. «Но я удивлен тем, как слабо у вас работают органы порядка». Бор Буррисон слегка напрягся. Его брови дернулись, но в остальном он остался спокоен. «Что вы имеете в виду, Михаил?» Екатерина и Дункан с интересом смотрели на меня, ожидая, что я скажу. «Разве вы не слышали о нападении сегодня ночью на гостиницу?» «Да, слышал», — кивнул он. «Это большое упущение с моей стороны, как правителя. Я очень огорчен, что мои подданные пользуются своей властью в таких целях. Я лично займусь этим. В качестве извинения исполню любое ваше желание». Он посмотрел на горящие глаза Екатерины и поправился. «В рамках разумного, разумеется». Екатерина посмотрела на меня, мол, выбирай. «Что ж, тогда у нас есть один вопрос», — кивнул я. «Хотя это больше из-за моего любопытства и интереса. Но как ваша страна получила такой быстрый скачок технологий?» «Хе, Михаил, а вы за словом в карман не лезете», — улыбнулся одними губами конунг. «Что же, тут довольно сложный вопрос, на который так просто не ответить», — он почесал бороду. «Но я попробую». «Буду очень рад послушать историю возвышения Северной империи из первых, так сказать, уст», — кивнул я. Тут активизировалась четверка неизвестных. Они вышли из тени на свет и встали к трону. Сам же конунг прошел на свое место. «Позвольте представить вам моих советников», — он обвел их руками. «Это личная свита, так что они не могут ни с кем говорить, кроме меня. Прошу не обращать на них внимания». «Без проблем», — махнула рукой Екатерина, а Дункан кивнула. Он уселся на трон и начал вещать. По его словам, все произошло около 10 лет назад, когда он только стал конунгом. Тогда он был обычным магом-истребителем из богатого рода ярлов. Его отец был владельцем нескольких научных институтов, но на власть не претендовал и больше хотел изобретать. Однако при этом он был сильным воином, просто больше любил науку. В одном из метеоритов они наткнулись на странные изобретения, явно превосходящие их на несколько столетий в технологиях. После закрытия метеорита и уничтожения всех монстров, они вывезли всю технику, которую смогли погрузить на транспорт, и отправили ее в отцовские лаборатории. Там ученые быстро разобрались, что к чему. «И за 10 лет вы изобрели летающие автомобили?» — удивился я. «И не только», — улыбнулся он, доставая небольшую металлическую рукоять без клинка. «С помощью новых технологий, как военных, так и промышленных, я убил прошлого конунга, занял трон по праву сильнейшего и внедрил новые технологии в массы для более комфортной жизни населения». «И что это?» — спросила любопытная Екатерина. Я кивнул на рукоятку в руке Бора. Он нажал на кнопку, и из рукоятки вылезло плазменное лезвие. Вот уж не ожидал увидеть в этом мире световой меч. Но чему я уже удивляюсь? Пока лысеющего Валерчика никто не переплюнул. Хотя говорящая вода тоже достаточно странное явление. Да и живые классики, которые куют доспехи. Ай, ладно, проехали. Конунг с победоносной улыбкой убрал меч. Конечно, с быстрым ростом технологий народ не успевает адаптироваться, как и некоторые производства. Но мы стараемся, кивнул довольный Бор. Еще бы он был недоволен. Его страна семимильными шагами прогрессирует с помощью случайной находки в метеорите. «Миша, ты меня, конечно, извини», — встряла Лора. «Но этот гражданин нагло без... Ох, простите, врет. Да так искусно, что сложно угадать, где ложь, а где нет. Как будто про внедрение технологий он не врал, а вот остальное непонятно. Зато точно могу сказать, что он сам не находил метеорит. Это вранье». «Ты смогла узнать что-то?» — спросил я. «Вполне», — сказала помощница. Пока мы находились на этом странном приеме, Лора огромными объемами высасывала из меня энергию, и все для того, чтобы незаметно просканировать Конунга. «Доклад», — отдал я приказ. Большой объем информации разом загрузили мне в мозг. Последняя модернизация Лоры. Теперь, чтобы долго не объяснять, Лора просто впихивала мне все нужное напрямую. Примерно как знание боевых искусств, но чуть сложнее. Все же тут не стоял вопрос с мышечной памятью, а была настоящая работа с нейронами. По факту перед нами сидело что-то вроде аватара. Пустышки, в которую загрузили знания и воспоминания, чтобы не вызывать подозрений. Была полностью скопирована вся мозговая активность и все магические способности. Но он управлялся как марионетка. Хотя в отдельных случаях Конунг и мог действовать автономно. Но не это главное. У него была уникальная приспособляемость. И если его отключить от кукловодов и обнулить, то он с легкостью загрузит в себя любое сознание. «Интересно как?» — размышлял я. «А что с настоящим Конунгом? Он мертв?» «Вот этого сказать не могу. Может и нет. Так как очень сложно скопировать весь мозг. Возможно, он еще и живой. И его иногда подключают к этому роботу». «Значит, говоришь, он может копировать и магию». «Ты же подумал о том же, о чем и я?» «Кто знает, моя дорогая? Кто знает?» Тем временем Конунг встал с трона и вновь подошел к столу. «Я могу вам продемонстрировать наши последние передовые технологии, если, конечно, хотите», — сказал он, смотря на Екатерину. «Скрывать нам нечего, но вы будете первыми, кто увидит разработки». Мы переглянулись. Это был хороший шанс понять, кто же эти кукловоды и зачем им на троне марионетка. Пока у меня нет никаких сомнений, что это те самые четверо странных людей. «С удовольствием», — согласилась за всех Екатерина и первая встала. Мы с Дункан переглянулись. Судя по всему, она тоже что-то подозревала, но не могла понять, что не так. Зато царевна, судя по довольному лицу, летала в облаках. Ей все было интересно. «Лора, через болванчика аккуратно передай им все, что узнала, только вкратце. И измени голос на мой. Пусть гадают, как я это сделал». «Пойдемте». Конунг Борд зашел за трон, где была массивная дверь. «Нам сюда. Там находятся мои лаборатории». Болванчик аккуратно подлетел к уху Дункан и Екатерины. Лора передала им всю информацию, которую узнала. «Должен похвалить дам». Они даже бровью не повели и продолжали улыбаться. Конунг же шел в сопровождении своих кукловодов. Лора же, чем дольше находилась поблизости от этой загадочной компании, тем больше информации у нее было. В конце она даже смогла переключить мое зрение и показать нити управления. Выглядело это действительно как у марионетки. От каждого сопровождающего тянулись нити и соединялись с головой Конунга. Мы вышли в белый коридор со стеклянными стенами. За ними виднелись такие же белоснежные цеха. Бесконечные ленты что-то транспортировали, а механические лапы переставляли. Выглядело очень завораживающе. Но мы быстро свернули и оказались в довольно просторной комнате, не уступающей залу, где мы только что были. В центре стоял стул, от которого к потолку тянулись кучи труб и проводов. «Прошу, наша последняя разработка», — улыбнулся Конг. «Расширитель информации. Способен за считанные секунды вместить объем целой книги у вас в голове». «Врет», — коротко сказала Лора. «Таких технологий на этом этапе развития точно нет. А судя по схемам внутри, это больше похоже на стиратель памяти или электрический стул. Короче, мозгам будет не очень хорошо». «Не хотите ли попробовать?» — спокойно встав за спинку стула, сказал Мор. Екатерина, которая получила те же сведения, что и я, продолжала улыбаться, делая вид, что опасается. Дункан же незаметно осматривала помещение. «Знаете, уважаемый Конунг», — начал я, — «вы сказали, что сможете исполнить любое желание в рамках разумного». «Верно», — кивнул он. «И я ответил на ваш вопрос». «Но была ли в нем правда, или это лишь сказки для гостей из Российской империи?» Мне изрядно надоело играть глупенького гостя, которого хотят заманить в капкан. «Что?» — тут же посерьезнел Бор. «Ты смеешь сомневаться в словах Конунга, мальчишка?» «Ага. Кажется, и тут я разгадал его ауру. Простая предрасположенность запугивания. Ничего больше. Поэтому мне вначале и показалось, что от него разит силой. Оказалось, что пустышка. Но все же какие-то магические силы в нем имелись, но не настолько мощные, как казалось на первый взгляд». «Да, я сомневаюсь в твоих словах», — пожав плечами, сказал я. «Вижу, ты решил пренебречь моим гостеприимством. Ищел мое добродушие за слабость», — зарычал он и активировал свою фейковую ауру силы. «Даже твоя царевна тебя не спасет за столь дерзкие слова». «Ох уж это напускная злоба. А ведь это был даже не настоящий правитель, хотя он точно где-то в этом здании». Лора отследила легкую нить энергии, которая питала его знаниями. Мне оставалось тяжело вздохнуть и посмотреть на царевну Екатерину. Она скрестила руки на груди и с нескрываемым интересом, глядя мне в глаза, кивнула. «А я не говорил, что мне нужна поддержка царевны». Я даже сделал шаг вперед. «Скажи, кто ты?» «Мальчишка! Как ты смеешь?» Он начал догадываться, что его аура не действует на меня. Когда знаешь секрет этой магии, то становится глубоко пофиг. «Давай начнем сначала», — улыбнулся я. И четыре детальки болванчика полетели в сторону загадочных консультантов Конунга. Но мой помощник врезался в невидимый барьер. Эх, не получилось с первого раза, но ничего. «Как ты посмел?» Вспыхнул настоящий Бор с желтой аурой. Вот теперь другое дело. Его ранг был примерно архимаг. А какой из них, не так важно. Четверка скучковалась и начала размахивать руками. «Да хватит уже!» Я психанул и повернулся к ним. «Мне уже надоело с ним говорить. Давайте напрямую». «Как ты догадался?» произнес один из мужчин. «А тебя это волновать не должно», — ухмыльнулся я. «Забавно», — ответил второй. «Даже если ты все узнал, ты не выберешься отсюда живым. Никто из вас. Покушение на Конунга карается смертной казнью. И неважно, царевна Российской империи перед нами или кто-то другой». «А кто сказал, что это покушение? Умрете только вы», — улыбнулся я. «Вот как наивный мальчишка», — произнес Бор Буррисон и достал два меча. Один световой, второй обычный. «Вынужден тебя огорчить, но сейчас ты выбрал не самый удачный момент». Все четверо кукловодов хлопнули в ладоши, и с пола в мгновение выросли плотные стены, отделив меня от Екатерины и Дункан. Все же кто-то из них неплохо владел магией Земли. А может, это они вчетвером сумели объединить силы? «Ну что, глупый мальчишка?» — ухмыльнулись все пятеро, находящихся передо мной. Теперь тебя царевна не спасет». «Да я и не просил», — улыбнулся я. «Не придется сдерживаться, скрывая силу от царевны. А то она такая болтушка, еще расскажет, кому не следует». Детали болванчика, которые были рядом с девушками, продолжали работать. «Лора, скажи им, как найти настоящего конунга», — попросил я. «Всегда мечтал устроить небольшой дворцовый переворот». «Все же в тебе кроется бунтарь», — хихикнула Лора. «Что-нибудь еще, о мой маленький революционер?» «О, да!» — я достал меч и нежно погладил его по рукоятке. «Лора, активировать права администратора. Протокол «Каратель». «Я тебя обратно не понесу», — фыркнула Лора, впервые активируя смертоносный протокол.